Глава вторая. Очнулся я уже в городе, причем чувствовал себя весьма хорошо. Помня еще о боли, что недавно разливалась по всему телу, аккуратно пошевелился, но боли не было, так что я встал и огляделся. Лежал я на просторной кровати в небольшой, но светлой горнице. Рядом с кроватью стоял графин с мутной жидкостью, тканевый кулек и записка. Более ничего примечательного не было, так что я взял записку. «Янус, если проснешься, а меня не будет дома или будет ночь, покушай и попей в свертке бутерброды с вяленым мясом, в кувшине настойка на меде и травах. С уважением, Симеон». Что же, Симеон, большое тебе спасибо, ибо при прочтении этих строк я почувствовал такой зверский голод, что немедленно развернул сверток с предложенными яствами. Помимо означенных в списке бутербродов, там же лежали огурец и помидор. Все имеющееся там было вкусным и исчезло во мне буквально за пару минут. Вот только так и урчащий живот намекал, что этого мне мало. Взяв графин с настойкой, я обул найденные под кроватью тапочки и отправился в турне по дому в поисках хозяев. Вообще искал я еду, но в доме, что приютил меня в столь плачевном состоянии, брать что-то без спросу я не мог. Лучше уж на улицу пойду. Там найду какую лавку или таверну. Размышлять о том, а что если хозяев не будет, мне долго не пришлось, ибо Симеона я встретил уже во второй комнате, в которую заглянул. Увидев меня, хозяин дома отложил книгу и встал с кресла, отправляясь мне навстречу. «Янус, друг мой, как себя чувствуешь?» «Благодарю, прекрасно. Единственное... ужасно голоден». «Да, знахарка предупреждала о подобном побочном эффекте. Пойдем скорее, я тебе положу поесть». Отказываться от такого предложения было верхом глупости, так что через минуту мы сидели на кухне и радостно уплетали мясной гуляш. Причем сам Симеон не отставал от меня, хоть зельями его и не поили. Закончив с едой, мы перешли уже к более деловому разговору. «Янус, смотри. Там у кровати сверток был, это твои боевые трофеи. Там же кошелечек с золотом. К сожалению, было у них не так много, но на первую пору хватит. Симеон, ты же ведь купец. Можно тебе ненужные трофеи продать?» «Нужно, дам хорошую цену, не кину. Пойдем тогда, я отберу, что нужно, и определимся по цене». Для себя я оставил простенький меч, щит, лучший из имеющихся луков и все стрелы. Все же остальное продал скопом, выручив пяток золотых монет и немного серебрушек. Закончив с продажами, а затем и с расшаркиваниями, я отправился в ближайшую таверну, где снял номер. Денег, что я заработал в пути, преимущественно в виде трофеев, было достаточно, так что я оплатил сразу 3 месяца вперед. Мало ли что, а тут раз и есть у меня пристанище. Да и сменять обличие в надежных стенах таверны, что сокрыто от глаз любого любопытствующего, это план понадежнее. Убогая комнатка встретила меня узким и темным окошком, которого еле хватало на то, чтобы осветить помещение. Из удобств была предоставлена куча соломы, что должна была заменить лежанку. Ну и пусть так, мне не привыкать к подобному, хотя бы по той причине, что находиться здесь я планирую лишь в моменты трансформации. Я уже было хотел обернуться, а ведь звучит так, будто я оборотень, но вспомнил про семейство. Надо бы им отписаться, чтобы приняли заявку от имени Миража и писали именно туда. Недолго думая, написал короткое письмецо. «Привет, я добрался хорошо, все в порядке. Янус пропадет у вас, будет выглядеть так, словно я офлайн. Я сейчас отправлю вам заявки в друзья от имени Миража. Вы примите и пишите туда, как закончите в стартовой локации». В ответ тут же прилетели сообщения, чья общая смысловая нагрузка укладывалась в 2 коротких предложениях «хорошо», «люблю», «целую». Закончив с важным, рассусоливать долго я не стал и вернулся в обличие Миража. Мгновение, и мир для меня разительно изменился. Теперь я видел каждый угол, мельчайшую тень, пылинки, кружащиеся в мгле. Подался вперед и вмиг очутился у окна, где, смотря на копошащийся город, потянулся. Как же хорошо ощущать всю ту мощь, что накопил за годы работы. Это словно ты катился на санках по асфальту и резко пересел на Феррари, в которой педаль акселератора вжата до упора. И ведь это не предел, так как очередной скачок будет уже вот-вот. Не зря ведь я к этому готовился несколько лет. Чтобы не палиться, я ушел в инвиз и использовал телепорт к пещере гномов. Вот ведь хитрые коротышки сделали в своих пещерах зону, что не позволяет телепортироваться. Впрочем, меня можно назвать столь же хитрым. Оттяпал кусок земли, где телепортация запрещена обычными путями, поставил хитрые телепорты, установив монополию. Да, тот еще жук, чему безмерно рад. И пусть после того, как земля очистится, телепортационная сеть наладится, но я и на этот счет что-нибудь придумаю. Добраться до кузнецов не составило труда. Дорогу до них я знал уже прекрасно. Патрулирующие отряды гномов, что должны были не дать незваным гостям оказаться в своем городе, проходились просто и непринужденно, так что был я там весьма быстро. Кузнецов я застал в своей мастерской, трудяги-гномы не изменяли себе и что-то ковали. По моему прибытию они отложили свое дело и радостно улыбнулись. «Привет, Мираж! Долго тебя не было, у нас уже давно все готово!» «Здравствуйте, мастера! Покажете?» «Естественно!» Один из гномов споро засеменил в угол, где из скрытого сейфа достал мой заказ. Он разложил его на столе, и я оглядел предоставленное. Выглядело это несколько сюрреалистично. Мифриловые ребра, покатые пластины для плеч, вставки для наколенников и налокотников. Несмотря на то, что это были произведения инженерного искусства сами по себе, ведь каждая деталь была составная, построенная таким образом, чтобы я мог свободно перемещаться, она шевелилась. Однако при ударе снаружи конструкция обретала жесткую форму, не позволяя мне нанести серьезный урон. На ноги, руки, спину и голову было изготовлено множество деталей всевозможных форм, которые в совокупности должны были образовать пластинчатый доспех, но с той лишь разницей, что из-за способа крепления он не стеснял движения. Да, весело все это немало, но только не с моей грузоподъемностью. Даже экипируйся я в 10 таких доспехов, при условии, что они не будут сковывать движение, то смогу выполнить пируэт любой сложности. Но это был далеко не конец. На предплечье шла комбинированная приблуда, что одновременно защищала руки, так как могла использоваться как щиток, так в определенной ситуации превращалась в оружие, ибо усилием мысли трансформировалось, и из оной вылазили весьма острые лезвия, выполненные на манер повторяющейся волны. Мало того, что они выглядели весьма грозно, так были крайне функциональны. Ударом вперед легко вспарывались мягкие ткани. Если бить назад, то те же ткани разрывались в кашу. При этом подобной формой я мог блокировать клинки, брать в захват, а если они будут не из металла, сопоставимого с мифрилом, то и сломать. Слов, чтобы описать происходящее, у меня не было. Но от предвкушения результата аж начала выделяться слюна. Поблагодарив мастеров как словесно, так и материально, я отправился ко второй точке своего пути. Выйти из пещер гномов было так же просто, как и войти. Так что, оставшись незамеченным для всех, кроме моих мастеров, я покинул королевство гномов. Отойдя подальше туда, где была густая растительность, я открыл телепорт, отправившись в гнездо драконов. Городок за время моего отсутствия не изменился. Все те же улицы, те же люди, та же атмосфера. Возможно, что кто-то бы сказал, что это постоянство, но, как по мне, стагнация. Подобное ощущение я испытывал и по отношению к себе. Спрятался тут, барахтаюсь по делам, делаю доспехи. Да, дело важное. Я к этому моменту шел несколько лет, и сейчас, пусть и чужими руками, но ваяю произведение искусства. Но это ведь отмазка. Уж с собой-то надо быть честным. После того подвала что-то во мне надломилось, и мне жуть как не хочется выходить в тот знакомый для меня мир, где каждый второй, а то и в куда большей концентрации, знал меня, на что-то рассчитывал, что-то от меня хотел. Ладно, с этим я разберусь, обязательно разберусь, а пока к кожевникам. У кожевенных дел мастеров задача двигалась в куда более низком темпе, и они сильно отставали по графику, о чем мне сообщили, стоило только войти. «Здравствуй, Мираж. К сожалению, сроки сдачи придется перенести. Видишь ли, работа оказалась куда сложнее. Инструмента, что способен был бы ускорить процесс, просто нет. Мне приходится все, абсолютно все делать мизерикордом, который абсолютно непригоден для точной работы». «Здравствуйте, мастер. Понимаю. Через сколько времени будет готово?» «Дня через 4, может, 7. В любом случае, я ведь стараюсь сделать должное качество. К тому же заказ очень уж неординарный. И это понимаю. Сделайте, пожалуйста, максимально возможное качество. Я лучше подожду. Да, и вот детали внутреннего укрепляющего скелета. Интегрируйте сразу. Отлично. В процессе работы права мне будет куда проще все совместить, чем потом дополнительно это вставлять. Вот и хорошо. Вы работайте, не буду отвлекать. Загляну через несколько дней». Распрощавшись с мастером, я вышел и выдохнул. Мысль, что недавно меня посетила о том, что я бегу от себя, вновь вгрызлась в голову, иначе откуда это облегчение? Ладно, дам себе еще неделю отпуска, а там будь что будет. Пока же порадую своих чешуйчатых друзей, благо есть у меня одна идея. Первым делом я накупил несколько тонн всевозможных овощей. Затем нанял десяток человек, что принялись мне их чистить. Сам же отправился в лес. Не уверен, что драконам было бы принципиально есть картофель в шкуре или без нее, но относиться к ним по-свински не позволила моя совесть. Вот не готов я кормить друзей тем, что не ем сам. Исключение — сырое мясо. Но тут уже включалась в игру разница пищеварения, образа жизни и прочее. Хотя под это можно было бы подвести и овощи в шкуре. В итоге внутренние дебаты зашли в тупик, из которого я нашел простой выход. Сделаю, как чувствую, а там пусть будет, как будет. Остановившись на этой мысли, я углубился в чащу. Сейчас спектр моих задач был куда шире, чем это бывает обычно в подобном месте. Помимо привычной охоты, мне необходимо было найти еще достаточно крупное дерево, которое непременно должно было быть лиственным. Такое я нашел в километрах в 40 от города, и пусть для этого забраться пришлось столь далеко, зато найденное мной меня полностью устраивало. Огромный дуб, что возвышался над поляной, пал жертвой моей руки. Выбрав самую толстую часть ствола, я обкорнал ее так, чтобы снизу получилась ровная площадка, сверху же принялся вырезать емкость. В итоге у меня получилась деревянная чаша, размеры коей впечатляли 4 метра в диаметре, 3 метра в глубину. Это был настоящий бассейн, в котором можно было бы утонуть, вот только тонуть я не собирался. Разведя костер, хорошенько обжег миску изнутри, после чего омыл и, набрав чистой воды, плотно закрыл шкурами, а затем убрал в инвентарь. Первая часть готова, пора приступать ко второй. Второй задачей было освежевание тушек, что я получил в процессе охоты, который не пренебрегал в походе за дубом. С этой задачей удалось справиться куда быстрее, благо опыт в подобных делах был немаленький. Так что уже через час у меня было готово 4 освежеванных тушки. Осталось только вернуться назад. Можно было бы это сделать и телепортом. Но мне хотелось поохотиться еще на будущее. Мы ведь не только сегодня будем хотеть есть. На обратном пути я смог добыть всего 3 оленей, что было весьма символично, ведь с момента моего возвращения в город, а соответственно и охоты, наступал 3-й этап подготовки, который я запустил раньше основных. Сейчас же мне было необходимо собрать все овощи, расплатиться с людьми и докупить разных вещей, а именно весло, печной прихват и 2 тазика для стирки белья, а также всевозможные приправы, куда уж без них. Все это мне понадобится позже. Сейчас же самое время отправляться в пещеру. Первым делом я вышел на поляну, на которой обычно меня подбирала драконица, но, прождав полчаса, ничего не изменилось, так что принял волевое решение забираться самому. Забраться на любую гору гнезда драконов было той еще задачей. Высота гор поражала, удобного альпинистского подъема я не знал, даже если подобный и существовал. Сильно выручали перчатки с сапогами, но и так было ох, как непросто. Забирался я примерно часа полтора, но едва преодолел четверть расстояния, и быть мне в пещере только к вечеру, коль меня не заметил бы какой-то дракон. Он в пике спустился и буквально врезался в скалу, устроив целую шрапнель из каменных осколков. Закрепившись за породу когтями, он спросил: «Кто ты такой? И по какому праву лезешь в обитель властителей неба?» Звучало это чванливо, но если разобраться, говорил дракон по факту. Вряд ли в мире найдется хоть одно существо, что претендовало бы на этот титул и уж тем более посмело бы о том заявить драконам. Я Мираж. Меня назвали гостем драконов. Галдрасшикс разрешил мне пребывать в верхних жилых пещерах. О, Мираж. Первый человек, которого я уважаю. Знаешь, убить Чергараса — это стоит дорогого. К сожалению, сам я бой не видел, улетал далеко, вот и не узнал тебя. Подкинуть, да куда? А то так долго забираться будешь. Буду признателен. Мне к пещере Грасшарсы надо. Полетели. Отрывался он от скалы куда более аккуратнее, чем приземлялся. Чувствовалось, что отношение его ко мне изменилось, и это радовало. Выходит, вообще не драконов у меня есть кое-какая репутация, и она явно положительная. Долетели мы быстро, дракон как-никак. Аккуратно приземлив меня на террасу, он сел рядом. «Мираж, меня зовут Гараксар. Если будет что надо, обращайся. Благодарю тебя, Граксар. Если я смогу тебе чем-то помочь, ты также всегда можешь обратиться ко мне». Дракон подмигнул и сорвался ввысь, оставив за собой белесый инверсионный след. В пещере меня встретили теплом. Оказалось, что драконица спала все то время, что я забирался на гору. Она, конечно, просила своего сынишку проследить, но тот заигрался и не уследил. Барсик же просто-напросто не обладал зрением, подобным драконьему. В обиде на них я не был, да и было бы глупо, будь иначе. Так что тут же организовал кипучую деятельность. По итогам моей организаторской деятельности вышло следующее. Драконица поочередно нагревала камни весьма большого размера. Делала она это лениво, выдыхая пламя тоненькой струечкой по необходимости, но КПД ее работы было бешеным, ибо даже несколько секунд этого пламени хватало для того, чтобы раскалить камни до красна. Граадрикс прыгал вокруг, устраивая нам праздничное настроение. Барсик же терся о мое бедро и оглашал всю пещеру утробным мурчанием, устраивая вибрирующий аккомпанемент, что прохладной водой горного ручья уносил все тревоги куда-то наружу. Я же занимался самым сложным, все это собирал воедино под своим шефством. Накаленные камушки опускал в воду, где уже лежало мясо. Там они отдавали свой жар, остывали и доставались вновь, чтобы оказаться под жарчайшим пламенем драконицы. Для этого дела мне и сгодится ухват. В камнях я заранее сделал отверстие под него и без лишней мороки и ожогов устроил круговорот. Когда вода закипела и образовался какой-никакой бульон, стал туда выгружать овощи, а позже и приправы. Варилось это все достаточно долго при постоянном помешивании с помощью весла и обороте камней, которые я сменял достаточно часто, чтобы не пропадал жар. Но по итогу у меня получился прекрасный суп с густым наполнением мяса, картошки, капусты, лука и моркови. И пусть последнее стоило бы и зажарить, но в таком объеме это не представлялось возможным. Да и так вышло очень вкусно, так как они пропитались насыщенным мясным бульоном. Достав два тазика и свою миску, я отлил от общего варева три дозы, после чего мы приступили к раннему ужину. Было вкусно и так сытно, что разговор, который у нас длился весь вечер, сам собой утих. А когда была доедена последняя крошка, последняя капля супа, то сменой разговору стало сытое посапывание, перешедшее в сладкий сон.